Глава 23. Домой русалка вернулась уставшая и расстроенная. Чмокнула мать в щеку, пожелала спокойной ночи и, приняв душ, легла спать. То ли не совсем привычная еда из ресторана, то ли злость на манипуляции новых родичей повлияла, но спала Марина плохо. Всю ночь убегала от смазливых красавцев с силиконовыми мышцами и расписными хвостами. Утром стала разбитая, хмуро выпила чай, пожевала морской капусты и поехала на работу. По пути перехватила шоколадку с соленой карамелью и жить стало веселее. В лаборатории Марина окончательно успокоилась и расслабилась. Сделала пробы воды, занесла данные в журнал. Проверила фильтры и температуру в аквариумах с мальками и уже собиралась выйти на обед, когда поступил сигнал с проходной. «Марина Анатольевна, к вам посетители». «Ко мне?» — удивилась девушка. «Пропустите». Она думала, что кто-то из сокурсниц решил посмотреть, где она работает, так что даже не подумала снимать лабораторный халат или поправлять выбившиеся из прически волосы. Просто щелкнула кнопкой чайника и проверила запасы печенья. Однако после короткого и резкого стука в дверь в лабораторию вошел Анатоль. Да-да, Марина никак не могла назвать его отцом. А вот укороченное пафосное имя отлично ложилось на язык при виде крупного вальяжного мужчины в костюме с галстуком. На этот раз Тритон заглянул к дочери не один. С ним пришли двое мужчин такой же холеной наружности. Один был ярким брюнетом с презрительно изогнутыми губами, второй — очень светлым блондином с породистым носом. «Господа, познакомьтесь, моя дочь Марина», громогласно объявил Анатолий. «Девочка прекрасно образована, мила и, как видите, обладает очень ярко выраженным вторым обликом. Меньше чем на 5 миллионов выкупа семья не согласится». Русалка даже рот открыла от такой наглости папаши. Получается, ее просто продавали этим вот дяденькам, годящимся ей в отцы. При этом блондин смотрел на ее рыжие волосы почти с отвращением, а брюнет слащаво причмокнул губами, оценив обтянутую лабораторным халатом грудь. В бешенстве Марина не сразу нашла нужные слова, зато сработала схема, которую ей вбивал в голову дед. «Не можешь справиться? Беги!» Девушка резко развернулась и выскочила в технический коридор, прикрыв за собой дверь. Потом пронеслась мимо работающих насосов, выбежала в другую дверь и, наконец, заперлась в женском туалете. Там, с трудом удерживая в дрожащих руках телефон, набрала Наталью. «Мама, Анатоль пришел ко мне на работу с какими-то мужиками и начал продавать, как селедку». «Ты где?» уточнила Наталья таким ледяным тоном, что русалка поняла. Мать в бешенстве. Взрыв будет ужасен. Наталья, как человек, ежедневно имеющий дело с весьма буйной творческой молодежью, умела взять себя в руки в критической ситуации. И чем ровнее и спокойнее был ее тон, тем тяжелее последствия. Закрылась в женском туалете. «Умница! Оставайся на месте до звонка». Наталья отбила вызов, подняла руку и сказала всей огромной аудитории, которая собралась на занятие: «Я сейчас выйду надрать задницу придурку, который решил, что моя дочь товар. У вас будет 20 минут, чтобы подготовиться к блиц-опросу». Студенты моментально схватились за телефоны и планшеты с методичками, а женщина вышла в коридор, чеканя шаг добралась до кафедры и набрала Анатоля. «Ты не понял с первого раза? как змея прошипела Наталья в трубку. «Что за смотрины ты устроил моей дочери?» «Марина и моя дочь тоже», — вальяжно ответил Анатоль. «И вообще, она уже совершеннолетняя. Если пожелает выйти замуж, ты ей не указ». «Как и ты. Слушай меня внимательно, жабеныш недосушенный. Ты сейчас выйдешь из лаборатории и забудешь свою дурацкую идею, как страшный сон. Иначе я сообщу вашим сушеным селедкам, что не могу отдать секрет вынашивания из-за тебя. Понял?» На том конце помолчали, потом раздалось мрачное. «Понял». И Анатоль отбил звонок. Наталья утерла холодный пот, постояла, бессмысленно глядя в окно, и решительно набрала другой номер. Женщина не была глупой. Общество рыбохвостых имеет деньги и влияние. Кто знает, насколько оно велико. Иногда проблему проще всего решить смертью. Если Натальи не станет, Марина в растерянности и ужасе может согласиться на брак или покровительство семьи Анатоля. И все. Ее девочка больше не увидит любимый город, близких людей, не ступит на граничную набережную. Свежую кровь спрячут поглубже, заставят рожать и... «Папа!» — голос Натальи гулко звучал в пустом помещении. «Мне нужна твоя помощь. У нас с Мариной проблемы», — объявился ее отец. Через 10 минут женщина нажала отбой и вернулась в аудиторию. Студенты успели слегка расшуметься, но пока не критично. «Very well», — с порога начала Наталья. «We didn't finish our discussion of your scientific research last time, did we?» В переводе с английского «очень хорошо». Если я правильно помню, в прошлый раз мы не закончили обсуждать ваши научно-исследовательские работы. Не так ли? Студенты дружно застонали, но преподаватель безжалостно ткнула рукой в ближайшего. «Go on, share with the group». С английского. «Давайте, давайте, поделитесь с коллективом». Высокий парень неловко поднялся и, багровея торчащими ушами, принялся коряво рассказывать. «Недурно, Смирнов», — подбодрила его Наталья. «Следующий». Через час студенты выползли с семинара, постановая от ужаса и восторга. Наталья Ильинична загоняла их, не вспотев, а потом выставила оценки и, попрощавшись, легко выскользнула из кабинета. «Вот как она так может?» — с легкой завистью вопрошали девушки, глядя ей вслед. А Наталью несла вперед тревога. Она выскочила на крыльцо, собираясь вызвать такси, и с удивлением наткнулась взглядом на Олега. «Что ты тут делаешь?» — выпалила она взволнованно. «Хотел тебя пригласить на прогулку», — ответил мужчина, опуская руку с телефоном. «Можешь меня до аквариума подбросить? Марине нужна помощь», — выпалила женщина. «Конечно». Олег занялся вызовом такси, потому что у Натальи тряслись руки. Они вдвоем поехали в лабораторию, и всю дорогу мужчина держал женщину за руку и тихонько поглаживал ее пальцы. Выскочив из машины, Наталья уже собралась бежать искать дочь, но тут открылась дверь, и на крыльцо вышла Марина в сопровождении знакомого парня. «Мама!» Мать и дочь встретились на середине лестницы и обнялись. «У тебя все хорошо?» — уточнила Наталья. «Я сидела в туалете, пока ты не позвонила. Потом решила не рисковать и вышла с Максимом», — докладывала русалка. «Что за мерзких типов привел Анатоль?» «Идем, расскажешь все подробно», —